Это лучший подход к участку. Тут и калитка есть. Ты прячься здесь, а я буду в начале этого прохода. Если кто выйдет, брось мне шишку. Задерживать будем с двух сторон. Сергей кивнул головой и, спрятавшись в кустах, стал чутко прислушиваться. Вскоре Сергей заметил, как тишина наполнилась множеством самых разнообразных звуков. Над головой пророкотал самолет. Издали то и дело доносились гудки паровозов и электричек, стук вагонов. Где-то залаяла собака, ей ответила вторая, третья. С соседней дачи долетел голос диктора, по радио передавали последние известия. Где-то недалеко на улице послышались звуки шагов, взрывы смеха, потом песни. Совсем рядом в кустах пропеликала незнакомая птичка, и чуть зашелестела листва, когда птичка взлетела на другую ветку. С сосны упала шишка, в траве стрекотали кузнечики. Слух легко фильтровал эти звуки, они были понятны и не вызывали тревоги. Сергей сидел настороженный, собранный. Так же чутко подстерегал он когда-то врага на фронте. А потом охранял тревожный сон чужого далекого города. И сейчас он ведет борьбу с врагом, но уже на своей родной земле. И она теплая, живая, тысячами знакомых голосов напоминала ему о себе. Но вот раздался шорох, который заставил Сергея насторожиться. Хрустнула ветка, и около забора со стороны дачи появилась тень. Человек осторожно подошел к калитке, прислушался и с легким скрипом открыл ее. Этот скрип, по-видимому, встревожил его. Он опять замер, прислушиваясь, потом вошел в переулок. Сергей уже собирался предупредить Гаранина, когда снова услыхал шаги по тропинке. Около забора появился другой человек и тихо повелительно произнес: «Я жду тебя через 2 часа, иначе не успеем. Ежели засну, вернешься, разбудишь. Найди, где хочешь, душа горит. Опоздаешь, доли не получишь. Ну, а если вовсе не придешь, разыщу, и пой тогда отходную». Он грязно выругался и что-то добавил на мало еще понятном Сергею воровском жаргоне. Первый ответил, развязный и хрипло: «Заткни глотку, я своего не упущу, кати домой». Второй снова выругался и пошел назад к даче. Оставшийся прислушался к его удаляющимся шагам, затем двинулся по направлению к улице. Сергей пропустил его мимо себя и, размахнувшись, бросил шишку. Когда человек выходил на улицу, ему в лопатки уперлась теплая сталь пистолета, а Гаранин тихо и угрожающе произнес: «Молчать». Подошел Сергей, и они с Костей повели задержанного к машине. На повороте тот неожиданно пригнулся и прыгнул в сторону. В тот же момент шедший сзади Сергей прыгнул вслед за ним и коротким сильным ударом опрокинул его на землю. Подоспел Гаранин, и через 5 минут задержанный со связанными руками был доставлен к машине. Его усадили на заднее сиденье, рядом лежала собака. Зотов приступил к допросу. Задержанный, молодой чубатый парень с цыганскими глазами, увидев, что дело плохо, не стал запираться. «С меня взятки гладкие, я в этом деле не участвовал. Ту хату брали Сафрон и Тит, меня для продажи сюда зазвали, а я плевал на них, своя шкура дороже». «Кто сейчас на даче?» «Сафрон, Зоя, сестрица его на работу уехала». «Где Тит?» «В городе. Завтра приедет». «Кто еще есть на даче?» «Хозяйка, наверху спит». «Хорошо. Но если что не так, — угрожающе произнес Зотов, — все точно, что ж я, не понимаю. Мур он и есть мур, дернуло меня нелегкое приехать сюда». «Как попасть на дачу, чтобы не слышно было, в каких комнатах спят?» «Это пожалуйста, в лучшем виде сейчас опишу». Через 10 минут дача была окружена. Первым в чуть приоткрытое окно кухни неслышно проник щуплый Воронцов. Действовал он быстро, решительно и смело. В одной из комнат был схвачен спящим Сафрон, под подушкой у него лежали 2 заряженных пистолета. Начался обыск. «Где краденые вещи?» — спросил Сафрон Азотов. «Советую признаться». «Можешь советовать другим, которые помоложе», — усмехнулся тот в ответ. «А я уже битый, сам советы давать могу. Нет вещей. Хотите верьте, хотите нет. Никакой кражи не совершал». оба сквели тщательно.